Всю ночь до рассвета приводили в порядок орудия и блиндажи. Звонарев с Лебедкиным, Смекаловым и Юркиным налаживали поврежденный прожектор. Электрическое освещение. Исправляли водопровод. Мастерили козырьки над орудиями для маскировки. Перед рассветом появилась усталая Варя. — Сережа, по твою душу пришли! — закричал Борейко, увидев ее. — Я так устала, что валюсь с ног, — пожаловалась Варя. Высокий умер полчаса назад. Садыков лежит без сознания, и у Соломонова сложный перелом обеих ног. — Жаль Высоких, — вздохнул Борейко. — Идите-ка, прекрасная амазонка, спать в наш блиндаж, — смилостивился он. — На сон грядущий вас перекрестит и поцелует ваш ненаглядный Сереженька. Медведь, пощадите. Я так утомлена, что не могу вас наградить оплеухой за вашу дерзость. Звонарев отвел девушку в свой блиндаж. Работы продолжались всю ночь. Уже засерел восток, когда сон окончательно свалил всех. Люди заснули, где придется, подложив от себя шинели или прямо на земле. — Вставать! Японец лезет на штурм! — оглушительно рявкнул Борейко. — К орудиям! Зарядить картечью! На батарее сразу зашевелились. Солдаты, протирая глаза, бежали по своим местам. Захлопали орудийные замки, задвигались хоботы орудий. Номера торопливо подносили из погреба картечи, картузы с порохом. — Готово! — один за другим докладывали фейерверкеры. — Следи за гребнем! — Как там появятся японцы, так сразу и бей! — Сережа, останешься на батарее, а я буду на наблюдательном пункте, — распорядился поручик. Звонарев осмотрелся. Солнце едва взошло, в лощинах еще лежали предрассветные тени, где-то за горой слышалась сильная ружейная перестрелка, прерываемая беспорядочными орудийными выстрелами. Издали доносился протяжный крик, не то «Ура!», не то «Бонзай!». Когда первая суета улеглась, солдаты настороженно стали оглядываться по сторонам, разыскивая врага, но ни спереди, ни справа, ни слева никого не было видно. — Ваш бродь, разрешите выслать вперед людей и японцев постеречь, — попросил Блохин. Прапорщик отправил несколько человек налево от позиций, а сам вышел на дорогу к батарее литеры «Б». Она вся была окутана дымом и пылью, сквозь которую то и дело вспыхивали молнии выстрелов. На подступах к батарее виднелись густые японские цепи, сметаемые картечью. За батареей беспорядочно столпились ушедшие из окопов стрелки. Было хорошо видно, как офицер наспех выстраивал их для контратаки. — На литербе японский флаг! — закричал Блохин. Среди батареи на бруствере колыхалось белое полотнище с красным кругом посредине. — Ваш бродь! — подбежал к прапорщику телефонист Юркин. — Поручик приказали идти на выручку. Не успел Звонарев сообразить, что ему делать, как Блохин. И десятка-два солдат уже бежали с винтовками наперевес по дороге к атакованной батарее. Их нагнала рота стрелков из резерва, но японцы уже отошли от батареи. Первое, что прапорщик увидел, был раненый в ногу Гудима. Он наскоро перевязывался с помощью своего денщика. Жуковский суетился около орудий, стараясь наладить стрельбу, потерь не было. — Счастливо отделались, — превозмогая боль, — говорил Гудима. Стреляли на картечь до последнего, а когда хватились ружей, то они оказались в казематах, спасибо, стрелки выручили. — Трусы! Опозорили наш утес! — ругался Блохин. — Мы под Зинжовой держались до конца и отступили, когда лишь никого уж на позиции не осталось. — Тебе хорошо было на залитерной, а нас здесь окружили, и не особенно хотелось, чтобы нам выпустили кишки, — оправдывался Лепехин. Жуковский приказал Звонареву обстреливать японцев во фланг из расположенных на левом фланге полевых пушек. Эти пушки обслуживались солдатами третьего взвода, наводчики которого, Гнедин и Воблый, отличались своей точностью и аккуратностью в работе, но были медлительны, за что им не раз попадало от Борейко. Звонарев застал их за обыскиванием двух японских трупов. — Ваш бродь, это вам! — преподнес Гнедин японскую карту Звонареву. На карте подробно были нанесены все батареи Порт-Артурской крепости с указанием калибров установленных пушек, расположение прожекторов и пороховых складов. Прапорщик был весьма удивлен осведомленностью японцев. Во второй половине дня японцы снова бросились на штурм. Они быстро овладели выдвинутыми вперед редутами номер 1 и 2 и Куропаткинским люнетом. Жуковский поспешил к Звонареву. — Сергей Владимирович, дела наши плохи, того и гляди, противник прорвется к нам в тыл. В случае отхода вы со взводом останетесь в прикрытии, — распорядился он. — А за литерной как? — Пусть уж там Борейко сам заботится о себе. Самые большие поддержим его своим огнем во фланг наступающим. В это время японцы местами уже перебрались через китайскую стенку и начали подниматься на Залитерную гору и расположенное в полверсте восточнее ее Малое Орлиное гнездо. Повернув в эту сторону пушки, Звонарев открыл шрапнельный огонь. Гнедин и Воблый неторопливо наводили орудия, и после каждого выстрела, прикрыв глаза рукою, внимательно следили за разрывами снарядов. — Прицел, ваше скородие, надо бы прибавить на одно деление, а трубку укротить, — посоветовали они Звонареву. — Ладно, только не копайтесь, сейчас дорога каждая секунда. Живо наводи, пли! Но ни Гнедин, ни Воблый не умели торопиться. Наконец прапорщик не вытерпел. — Пошел к черту, тебе только блох ловить, а не штурм отбивать. Прогнал он наводчика и сам сразу начал давать вдвое больше выстрелов, но меткость их была все же хуже, чем у Гнедина. — Зря снаряды раскидываете, ваш бродь, — заметил обиженный Гнедин. Затем Звонарев прогнал и Воблова. — Становись правильным, а Жиганов будет наводчиком. — Вали, Жиганов, вовсю! — приказал он фейерверкеру. Выстрелы загремели один за другим. Номера едва успевали накатывать пушки на место. Неожиданный обстрел с фланга и тыла заставил японцев откатиться назад. Заметив это, соседние батареи взяли японцев под перекрестный огонь. Устилая землю трупами, толпы японцев стремительно бросились в тыл, и тут на них обрушилась собственная артиллерия, стремясь остановить отступление. Но все было напрасно. Японские солдаты без оглядки бежали. С русских укреплений исчезали один за другим флаги страны восходящего солнца. Стрельба затихала. — Отбой! — Поставить орудие на место, — приказал прапорщик. — А вас, обоих наводчиков, я отправлю на Залитерную, к поручику. Он научит вас шевелиться поживее, — набросился он на Гнедина и Воблова. Те удивленно смотрели на всегда спокойного и выдержанного офицера. — Вы спасли положение на батарее, Сергей Владимирович. Опоздай вы на минуту-другую с открытием огня, японцы захватили бы вторую линию обороны, и путь в город был бы открыт, — подошел Жуковский. Фок раздраженно ходил по своему кабинету. Перед ним почтительно стоял Сахаров. — Поймите меня, — горячился генерал, — я не могу задерживать резервы до бесконечности. С самого утра мне не дают покоя Смирнов и Кондратенко. Из всей моей дивизии у меня осталось всего 3 батальона. Мне с большим трудом удалось убедить Стесселя сохранить их как личную охрану его и его штаба. Заверяю, ваше превосходительство, еще полчаса-час, и японцы ворвутся в город. Только не давайте больше ни одного солдата из резерва, — горячо уверял Сахаров. Но все дело могут испортить моряки. Они очень храбры и беспощадно колотят этих проклятых японцев. Мною приняты меры, чтобы они не попали туда, куда надо. Какие там меры? Они по собственной инициативе свернули на атакованный участок и сейчас подходят к Залитерной и Орлиному гнезду вместо первого форта, куда их направили. Не поспеют. Батарея Литеры Б приведена к молчанию, редуты и форт номер 2 взяты. Справьтесь об обстановке у телефонистов, — кивнул Фок. Сахаров исчез.